Веном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Высота 7000. Экипажу приготовиться. Начинаю режим. Смотрите, по левому борту облако, как верблюд. Брусков, не засоряй эфир. 6800. 6600. 6500. Площадка. Конец сороковых. Под нами в сизой дымке проплывают подмосковные поля, огороды, крыши. Испытываем новый самолет, наш аналог американского B-29, сверхкрепости. Кто говорит аналог, а кто и копия. Но сути дела это не меняет. Американцев надо нагонять, вот мы и нагоняем. Потихонечку. Командир, у третьего давления масло пульсирует. Понял. Уменьшаю наддув. Кто знает, стану сегодня в клубе. Брусков, ну сколько можно? Да ладно, уж и спросить нельзя. У нас на борту есть свое радио. То есть внутренняя связь. Народу полно. Экипаж, инженеры, человек 15. И каждый стремится стать звездой нашего маленького эфира. Брусков, попрошу заткнуть фонтан. Выхожу на режим. Всех нужно услышать, а еще вести переговоры с землей, не говоря уж о том, что надо бы и машину вести. Обязанности пилота с меня никто не снимал. Приходится вертеться, как белка в колесе. А кстати, вы не задумывались, что это вообще значит работать быстро? Банальный вопрос, командир. Раньше я тоже так думал. Много лет назад, в бытность курсантом, я готовился к своему первому прыжку с парашютом. Прыгали Су-2, а дело это непростое. Нужно было встать со своего места, вылезти, цепляясь за стойки на крыло, левой ногой встать на его кромку, а правой ногой на скобу на фюзеляже. И все это на скорости в 100 км в час и на высоте в километр. Поэтому вначале нас дрессировали на земле. Делай! Раз! Делай! Два! Стоп! Уже час ползаю из кабины на крыло и обратно. Наверное, скоро протру дырку в матерчатой обшивке. Очень стараюсь, а в норматив уложиться не могу. Движения какие-то судорожные, нелепые. И главное, медленные. Ноги путаются. Ой! Ну вот. Очень обидно, оказывается, падать с крыла стоящего на земле самолета. Вы понимаете, что значит быстро вылезти на крыло? Это значит делать медленные движения без пауз между ними. Давайте еще разок. Время пошло. Получилось! Ну вот, Галай! Этот принцип мне не раз помогал. Неторопливость опытного летчика – это не классическая обломовская медлительность. Это рабочая несуетливость ювелира, понимающего, какой ценой может обернуться каждая неосторожная... Бравок! Товарищ командир, вы решили попробовать себя в жанре радиопостановки? Эх, Брусков, Брусков. Ну ладно, не буду засорять эфир. Экипажу приготовиться. Выхожу на режим. Марк Галай. Заслуженный летчик-испытатель. Герой Советского Союза. Писатель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ. 99,6.